Глава 4. В конце следующей недели Мори по-настоящему повезло. Секретарь колледжа из особого к нему расположения перевел его из амбулатории лечебницы и назначил на месяц помощником в стационарное отделение профессора Драмонда. А это означало, разумеется, что он мог оставить свое убогое жилище и поселиться при больнице до выпускного экзамена. Именно профессор Драмонд, выслушав однажды, как Мори расспрашивает пациента, заметил, хоть и несколько сухо: «А вы далеко пойдете, мой мальчик. Такого врачебного такта, как у вас, я еще не встречал ни у одного своего студента». Кроме того, Драмонд был одним из экзаменаторов по клинической медицине. Немаловажный факт, не упущенный из виду Дэвидом, который в ближайшие 4 недели собирался продемонстрировать все свои лучшие стороны. Он будет внимательным и усердным, доступным в любой час, дьявольски трудолюбивым. Он станет неотъемлемой частью отделения. Такая перспектива не сулила молодому упорному человеку, рвущемуся в бой, особых трудностей. И только в одном она вызывала у Мори необъяснимую досаду. Он не сможет теперь ездить в Артфилан. Не будет времени. С момента расставания после возвращения из Гарсея странные силы завладели его увлеченной и амбициозной натурой. Прощальный взгляд Мэри, такой грустный и проникновенный, ранил его, как стрела. Ее напряженное личико так и стояло перед его мысленным взором. И он не хотел прогонять это видение, что было весьма зловещим знаком. Что бы он ни делал в любое время дня в палате или лаборатории, он вдруг ловил себя на том, что рассеянно смотрит в пространство. И всегда он видел ее, такую милую и простую, отчего его охватывало жгучее желание оказаться рядом, вызвать у нее улыбку, быть ей другом. Он не позволял себе думать о чем-то большем. Он все надеялся получить от нее или от ее отца весточку. Хорошо бы еще одно приглашение, которое дало бы ему возможность связаться с семьей. Хотя, конечно, поехать к ним он все равно не смог бы. Почему они не давали себе знать? Раньше все первые шаги предпринимались с их стороны. Поэтому он не желал быть назойливым, не получив какого-то намека, что ему там будут рады. Хотя, конечно, он должен что-то сделать, прояснить ситуацию, избавиться от этой неопределенности. Наконец, спустя 10 дней, когда он довел себя до состояния взвинченности, в больницу пришла почтовая открытка на его имя с видом Артфилана. Послание было коротким. «Дорогой Дэвид, надеюсь, у вас все в порядке. Последнее время я еще больше узнал об Африке. Там произошли какие-то беспорядки. Когда приедете навестить нас, я соскучился. Искренне ваш Уилли». В тот же день, сразу после вечернего обхода, он ушел в ординаторскую и позвонил в Артфилан. Пришлось подождать, пока его соединят с лавкой Дугласа. Сквозь помехи прорвался голос тетушки Минни. «Это Дэвид Мори», — сказал он. «Я получил такую милую открытку от Уилли и решил позвонить. Хочу узнать, как вы там все поживаете». Последовала короткая, но тем не менее заметная пауза. «У нас все хорошо, спасибо». Холодность тона совершенно его обескуражила. Поколебавшись, он произнес: «У меня теперь новая работа, которая совсем не оставляет свободного времени, иначе я напомнил бы о себе гораздо раньше». Она ничего не ответила. Он не отступал. «Уилли дома? Я хотел бы поблагодарить его за открытку». «Уилли занимается, боюсь, его нельзя отвлекать». «Тогда Мэри...» Осмелился он почти с отчаянием. «Я хотел бы сказать ей пару слов». «Мэри сейчас нет. Она со своим молодым человеком. Недавно она слегка приболела, но теперь вполне оправилась. Думаю, сегодня она вернется поздно». Теперь замолчал он. Спустя несколько секунд произнес очень неловко: «Ладно, передайте ей, пожалуйста, что я звонил. И мои наилучшие пожелания». Он услышал, как она резко выдохнула. Слова полились скороговоркой, словно ее кто-то принуждал высказаться. Хотя ей было нелегко. Ничего передавать я не буду. И надеюсь, что вы не станете больше звонить еще одно, мистер Мори. Я, конечно, не желаю ранить ваши чувства, но будет лучше для всех, включая вас самого, если в дальнейшем вы воздержитесь от того, чтобы нам навязываться». На том конце провода дали отбой. Он медленно положил трубку и отвернулся от аппарата, мигая, словно получил удар по лицу. Что произошло? Разве он навязывался? Что он сделал? Чем заслужил такой неожиданный и обидный отпор? Вернувшись к себе в кабинет в конце коридора, он присел за стол и попытался найти ответ. Тетушка никогда не питала к нему особой благосклонности. А из-за частых головных болей, вызванных, как он подозревал, хроническим нефритом, она нередко проявляла вспыльчивость, что вполне понятно. Хотя, безусловно, причина таилась гораздо глубже. Вероятно, в ее преданности Уолтеру вкупе с внезапной неприязнью, возникшей, видимо, у Стоддарта по отношению к нему. С грустью рассуждая подобным образом, Мори все же никак не мог поверить, что Мэри была в курсе этой редкой отповеди. И, поддавшись порыву, вынул из ящика рецептурный бланк и написал коротенькое письмо с просьбой увидеться при малейшей возможности. В тот вечер он дежурил на приеме больных, доставленных по скорой помощи, поэтому не мог отлучиться из больницы даже на минуту. Но ему удалось уговорить одного из стажеров выйти и пустить письмо в ящик. Следующие несколько дней он с возрастающим нетерпением и тревогой ждал ответа. И почти потерял всякую надежду, когда ближе к концу недели получил письмо. «Дорогой Дэвид, я приеду в Винтон в четверг, 9-го, вместе с тетей, чтобы пройтись по магазинам. Если сможете подойти к часам на Каледонском вокзале примерно около 6, то я, наверное, там вас встречу. Но в моем распоряжении останется не больше получаса, так как поезд домой отходит в 7:30. Надеюсь, вы здоровы и не слишком заняты на работе. Мэри». По скриптум. Вилли рассчитывает, что его открытка дошла. Не письмо, а безжизненное железнодорожное расписание. И все же за сухостью угадывалось какое-то подводное течение, глубоко взволновавшее море. Он с болью почувствовал отсутствие той искорки, что загоралась в Мэри, и озаряла все, к чему бы она ни прикасалась в его компании. Но он все-таки увидится с ней в следующий четверг. По крайней мере, этого он добился. Когда пришел срок, он заранее все спланировал. Договорился с Кэром, другим практикантом, что тот подменит его на 2 часа вечером. Профессор Драмонт никогда не совершал вечерний обход раньше 8. Поэтому, если повезет, Мори ничем не рискует. Днем пошел дождь. Над городом сгущался туман, когда Мори покинул больницу и сел в желтый трамвай в Элден-Грове. Он боялся, что опоздает, но еще задолго до назначенного часа оказался на Каледонском вокзале и занял позицию под массивным центральным циферблатом. Был самый час пик, и под большим стеклянным куполом, непроницаемым для света из-за скопившейся за многие годы грязи, толпы пассажиров устремлялись к местным поездам. Пахло паром, туманом и сернистыми выделениями, сквозь которые пробивались пронзительные свистки отходящих локомотивов. С подземных эстакад змеевидными кольцами поднимался ядовитый дым, словно из ада. Часы пробили 6. Вглядываясь в незнакомые лица, Мори наконец заметил ее. Сердце его громко забилось, когда она двинулась к нему, нагруженная бесчисленными пакетами, такая маленькая и беззащитная в этой суетливой толпе. На ней был темно-коричневый костюм с коротким жакетом, тонкая меховая горжетка и маленькая коричневая шляпка. Ничто другое ей так не пошло бы. Он впервые видел ее в таком официальном наряде, придавшем ей значительность, о которой он раньше не подозревал. Внезапно его потянуло к ней со всей страстью. «Мэри!» Он освободил ее от пакетов, распутав бечевку с маленьких пальчиков в перчатке. Она улыбнулась ему, слегка устала. Туман оставил след сажи на ее щеке, подчеркнул легкие тени под глазами. «Вам все-таки удалось вырваться?» «Да», — ответил он, глядя на нее. Они помолчали немного, затем он поинтересовался. «Делали покупки?» «Мне кое-что понадобилось. А тетушка Минни решила устроить себе выходной». Мэри прилагала усилий, чтобы говорить беспечно. Она сейчас отправилась повидаться с подругой, иначе я не смогла бы отлучиться. «Разве вы не можете задержаться подольше?» Она, потупившись, опустила голову. «Меня будут встречать в Артфилане». Неужели в ее ответе содержался намек на неусыпный надзор? Так это было или нет, ее явная усталость его встревожила, как и безжизненный тон и упорное нежелание встретиться с ним взглядом. «Похоже, вам не помешает чашка чаю. Зайдем сюда». Он показал не без колебаний на буфет, залитый огнями и набитый людьми, лишь отдаленно напоминавший тихое заведение в Крэгдороне. Но она сразу покачала головой. «Я уже выпила чаю с тетей во Фрейзере». Это был большой универмаг, торгующий домашней утварью. Мэри почувствовал, как кровь прилила к голове. «Тогда давайте не будем стоять среди этой проклятой толчи и пройдемся перед вокзалом». Они воспользовались главным выходом и свернули на боковую улочку, ведущую в конец станции. Туман сгущался. Он клубился вокруг них, приглушая свет уличных фонарей и шум транспорта. Казалось, они бредут в собственном мирке. Но Мэри все равно не мог дотянуться до нее. Не смел взять ее за руку. Даже их слова звучали неестественно. Официально. Совершенно бессмысленно. «Как идет учеба?» — поинтересовалась она. «Нормально, надеюсь. А у вас как дела? Дома все в порядке?» «Вполне, благодарю вас». «Как Уолтер?» Она ответила не сразу. А потом, словно решившись объяснить все и одним махом покончить с сомнениями, сказала: «Он был расстроен, но теперь ему лучше. Видите ли, он хотел определиться с датой нашей свадьбы. Мне казалось, не стоит спешить. Я думала, следует немного подождать. Но сейчас все назначено. На 1 июня». Последовала долгая пауза. «1 июня», — тупо повторял он про себя, — «всего через 3 недели. И вы счастливы?» — спросил он. «Да», — резонно ответила она, как благоразумная женщина, обладающая практичным умом. Но Мэри почему-то показалось, что говорила она как-то заученно. «Люди правильно поступают, когда рано остепеняются. Есть время привыкнуть друг к другу. Уолтер хороший человек. Из него получится хороший муж. Кроме того...» Она слегка запнулась, но продолжила. «Его связи в городе помогут нашему бизнесу. Дела у отца в последнее время идут не очень успешно». На них упали несколько больших капель, и через секунду начался настоящий ливень. Они нашли укрытие под козырьком закрытой лавки. «От всей души желаю вам всего самого лучшего, Мэри». «А я вам, Дэвид». В узком закутке было абсолютно темно. Он не видел ее, но ощущал рядом всеми своими чувствами. До него долетал запах мокрой горжетки. Ужасная слабость накатила на него, во рту пересохло, ноги сделались ватными. «Я не должна пропустить поезд», — сказала она почти шепотом. Они вернулись на вокзал. У них оставалась всего лишь минута. Поезд уже стоял на перроне. Мэри нашел ей угловое местечко в вагоне 3-го класса. Она опустила окно, а он поднялся на ступеньку снаружи вагона. Раздался пронзительный свист. Локомотив с шипением выпустил пар. Она высунулась из окна, в лице ни кровинки. Дождь размазал сажу на ее щеке, привел в негодность маленькую горжетку. Она смотрела на него широко открытыми, потемневшими глазами. На ее щеке бешено пульсировала маленькая жилка. «Значит, до свидания, Дэвид!» Голос ее дрожал. «До свидания, Мэри!» Боль в груди была невыносимой. Мэри уезжает, ничего не изменить. Он больше никогда ее не увидит. Поезд тронулся, и они одновременно, поддавшись инстинкту, совершенно безответственно, словно это было предопределено самой судьбой, потянулись друг к другу и слепо, страстно слились в безумном, диком и восхитительном поцелуе. Поезд постепенно набирал ход. Дэвид соскочил со ступеньки в конце перрона, покачнулся, как пьяный, и чуть не упал. Мэри по-прежнему высовывалась из окна, но состав утянул ее в темноту туннеля. Сердце у Мэри бешено колотилось от восторга. На глаза навернулись слезы, и к его ужасу потекли по щекам.